а затем неторопливо насладиться. Прохор на мои действия посматривал, беззлобно посмеиваясь. Слуга разбирал утреннюю доставку продуктов, раскладывая все по местам. В его руках была тетрадка, в которой он что-то помечал карандашом, вел строгий учет. «Вы прям как османы, молодой господин». Те тоже дюжи над кофеем своим тряслись. Им хоть землетрясение, хоть война, сидят, попивают, да конфетами закусывают. Рахат лукумом, уточнил я, делая первый, самый вкусный глоток. «Ась!» — встрепенулся слуга и нахмурился, явно раздумывая, не выругался ли я. «Неважно», — благодушно отмахнулся я. «У всех можно перенимать что-нибудь хорошее, Прохор, особенно хорошее». «Ну так-то оно верно, барин», — важно покивал старик. «А за плохое бить надобно люто. Чтобы, значит, только хорошее и оставалось. Это вы верно говорите». Я чуть не поперхнулся горячим напитком, но объяснять, что имел в виду совсем другое, не стал. Тем более в чем-то я с его жизненной философией был согласен. Если бы одной отличной чашкой кофе можно было решить любые конфликты, не жизнь была бы, а сплошной рахат-лукум. Так что я продолжил попивать свой кофе и глядеть в окно. Отсюда был частично виден флигель и бригада мастера Емельянова, уже занимающиеся возведением каркаса оранжерей. Работники торопились успеть до затяжных дождей, чтобы соорудить навес. Я достал телефон и отправил Павловой сообщение с предложением сегодня встретиться в ботаническом саду. Артефакт ее готов, а у меня были вопросы по поводу моего шибко живого сада. Природница ответила тут же, согласилась и написала, что будет весь день на месте. Я назначил конкретное время, через 2 часа после завтрака. Со второй чашкой кофе я отправился в столовую. Дед устроился в кресле у окна и изучал утреннюю прессу, сосредоточенно и хмуро. Рассеянно ответил на мое приветствие и тут же поделился новостями. «Нет, ну что творится, Александр? Грабежи, хулиганство и вот, представь себе, эпидемия». «Какая эпидемия?» «Эта весть меня обеспокоила, с которой успешно справились лучшие маги столицы». Лука Иванович осуждающе покачал головой, но молчали, пока все не было закончено. «Ну ты подумай, людей предупреждать не стали, чтобы не волновать. Так в чем суть-то была? Тьфу, крысы, чтоб их!» «Нашествие зараженных крыс», — продолжил возмущаться дед и вдруг забеспокоился. «Надо бы ловушки на этих тварей поставить, Саша, а то ведь наверняка в газетах врут, что победили напасть. Вот ведь наглость!» Публично присвоить себе заслугу по уничтожению зараженных крыс. Нет, мне слава была не особо нужна, пока что, но могли же как-то тихо все провернуть, наверх доложить, что справились, получить премию и все. Повезло им, что я анималистическую магию еще не развивал, подослал бы к этим лучшим магам несколько хвостатых, здоровых, конечно же, так, чтобы не расслаблялись. Обязательно поставлю ловушки, успокоил я графа. Через мою защиту муха с плохими намерениями не пролетит, не то что крыса. Но деду об этом знать пока не стоило. И вот что еще, Александр, патриарх замялся. Надо уже что-то сделать со львами. Опять сад перепахали. Предлагаю испытать твою идею, Лука Иванович, сказал я. По облегчению веса при помощи преобразования материала. Только нужно внести дополнение, чтобы при необходимости вес становился реальным. Например, когда мои котики решат, что нужно кое-кому сломать ногу, чтобы не дергался. Все-таки их масса была серьезным преимуществом, когда дело не касалось ненужных разрушений. Граф и сам понял, к чему я веду, так что быстро закивал. «Прохор!» — нетерпеливо крикнул он, повернувшись к распахнутой двери столовой. «Где завтрак-то? Сколько еще ждать?» Я улыбнулся, артефактору не терпелось приступить к разработке новой схемы. Для моей же схемы требовалось собрать еще информацию. Но я уже ощущал азарт, пока не такой яркий. Он меня не подгонял, а скорее вдохновлял. Всему свое время. Нужно сделать работу не просто хорошо, а безупречно. По пути на аптекарский остров я попросил водителя остановиться у торгового дома. Являться к даме с пустыми руками мне было не по душе. Зашел внутрь и остановился перед цветочным отделом. Вот я молодец. Чуть не принес природнице срезанные цветы. Представляю, как бы отреагировала Павлова на такой презент. Я задумчиво перевел взгляд на кондитерскую. Тоже опасно. Женский пол вечно находится либо в состоянии похудения, либо в стремлении к этому. Приносить сладости девушке будет еще рискованнее. Одна моя хорошая подруга как-то раз, съев целую упаковку подаренных мною пирожных, печально сообщила, что теперь ей придется их отрабатывать целый месяц. А на мое удивление и логичный вопрос, Зачем же она тогда их ела? Посмотрела как на неразумное дитё, и многое тогда объяснила про некоторые особенности женского пола касательного запретного. Тот урок я хорошо усвоил и больше такой ошибки не совершал. Впрочем, и на это подруга тоже обижалась, но уже не так сильно. Тут-то я увидел спасение, книжный магазин и легкомысленно зашел туда, попросив совета девушки-консультанта, и попал в настоящий ад. Хорошо, что я выехал на встречу сильно заранее. Одного консультанта не хватило и скоро собрался целый женский консилиум по упырям. В их литературном представлении, конечно же, я узнал много такого, о чем знать никогда не хотел. И чтобы все же получить желаемое, пришлось приложить усилий не меньше, чем при укрощении дракона. Коллективно выбранную книгу упаковали и вручили, глядя с затаенной завистью, после чего я помчался на выход, боясь опоздать. Екатерина Павлова сидела на той же скамейке под раскидистым дубом, что и при нашей первой встрече. Книжки при ней не было, зато был термос и две кружки. После того, как мы поздоровались и взаимно поинтересовались самочувствием, природница чуть смущенно указала на термос. «Желаете травяного чаю? Мой собственный сбор тонизирует и проясняет сознание». «С удовольствием», — согласился я, присаживаясь на скамейку. В тени густой листвы было прохладно, так что горячий чай стал приятным дополнением к хорошему летнему дню. Действительно прекрасный, пахнущий чем-то сладким и слегка горьковатый на вкус. При всей своей любви к кофе, хороший чай я тоже ценил. Мы неторопливо пили из забавных эмалированных кружек с рисунком вишенок. Девушка с любопытством поглядывала на меня, но молчала. Я видел, как горели ее глаза, ей хотелось поскорее увидеть артефакт. «Чудесный чай, спасибо», — искренне поблагодарил я. «Екатерина, мне бы хотелось выяснить у вас одну сущую мелочь». Павлова отставил чашку и с готовностью кивнула. «Что вы сделали с моими деревьями в саду?» «Ой, вы заметили?» Покраснела она и отвела взгляд. «Ну, ничего особенного, им же просто тоже нужно защищаться», — заметил. «Интересно, как я мог такое не заметить? И хорошо еще, что демонстрация произошла на нежданном госте. Я все исправлю», — расстроенно продолжила девушка. «Я всего лишь не хотела, чтобы их обижали. Теперь-то они сами кого угодно могут обидеть. Ну какая все же наивность, прелестно. Не видел бы, как она управилась с корнями тогда, умилялся бы до бесконечности. Пусть останется так», — я улыбнулся. «Только пообещайте, что они не причинят вреда мне и моим близким. И объясните, что именно вы сделали». Это было похоже на оживление, но магией жизни Павлова не владела, как и ментальной, чтобы дать достаточно разума для защиты в случае опасности. «Правда?» – оживилась девушка. «Вы не заставите сделать их снова беззащитными?» «Не заставлю, если откроете свой секрет». «Ах, да какой секрет!» – весело рассмеялась она. «Позаимствовала кое-что у Дианея Мусципула. Есть такое хищное растение. У него ловчий механизм на реагирование построен. В общем, не стану вдаваться в неинтересные для вас подробности, ваше сиятельство. Я просто придала деревьям способность отбиваться при приближении достаточно крупного объекта к основанию веток, и только живых веток. Ну хоть подумала о том, чтобы садовник смог сделать стрижку. Все равно нехорошо, но не так плохо, как могло быть. Интересно, но все же придется внести некоторые изменения. И какие же? С вызовом спросила Павлова, гордо выпрямившись. Задевать ее самолюбие, как специалиста по растениям, я не желал. Моя улыбка стала еще шире, ну до того она воинственно выглядела. До конца за деревья бороться станет. Добавить вашим, КХМ, подопечным, немного разума, сударыня, чтобы они не так бурно реагировали на любое вторжение в их личное пространство. Мне все же хочется иметь спокойный и приличный сад. И как же это сделать? Она растеряла свой боевой настрой и нахмурилась. Разумных растений не существует, это я вам точно говорю. Мы попробуем сделать из них артефакты. Попробуем, сильно сказано. Живое превратить в артефакт считалось невозможным. Но у меня была идея, как это обойти. Природница навела меня на одну необычную мысль. Павлова распахнула глаза и смотрела на меня так, словно я явил чудо, или влюбленного упыря, что было равнозначно. Сразу предупреждаю, я не уверен, что получится, поспешил я объяснить, пока она не расфантазировалась. Но с вашей помощью можно попытаться. Я готова. Девушка прижала руки к груди и с надеждой спросила, когда, договоримся. Сейчас же позвольте выполнить свое обещание и вернуть вам ваше кольцо. И небольшой подарок, я передал ей книгу, на которую она с самого начала поглядывала с интересом, и достал из кармана ее артефакт и протянул на раскрытой ладони. Природница неожиданно снова покраснела и нервно хихикнула. «Только давайте я сама надену его на палец, а то совсем неловко станет», — рассмеялась она уже смелее. «Извините, ваше сиятельство, просто такая сцена». Девушка неопределенно махнула рукой, а я непонимающе нахмурился. «Ну вы, будто, ну, предложение мне делайте», — запинаясь, объяснила она и окончательно приобрела пунцовый оттенок кожи. Я с сожалением взглянул на упакованную книжку. «Ну не забирать же обратно очередное романтическое чтиво, да и не поможет. Поверьте, Екатерина, вздумай я сделать вам предложение, я бы так прямо и сказал, и только после получения разрешения от ваших родителей», — спокойно уточнил я. Павлову это немного охладило, но скорее на ее настроение повлияло упоминание родителей. Я понял, что затронул не самую приятную тему, и быстро перевел разговор. «Вы хотели посадить в моей оранжерее какие-то растения?» «Да», — она бросила на меня благодарный взгляд и приободрилась. «Хочу обсудить с вами список. Мне еще понадобится часть берега у пруда и много еще чего, как выяснилось». В ботаническом вопросе природница скромностью не отличалась. Будь ее воля, весь сад у меня забрала бы. Я не то чтобы возражал, но и так сразу не был готов доверить девушке часть своего дома. Кто знает, во что она его превратит. Для защиты бедных растений. Кое-как мы сошлись на половине будущей оранжереи, причем большей частью тех видов, что нужны были мне. Под ее эксперименты отошла и треть пруда, ну и приличная территория сада. Как это получилось, я не понял. До нашей встречи я свято верил, что речь пойдет о паре кустиков. Тем не менее мне удалось уговорить девушку достать мне несколько не просто редких, а уникальных экземпляров, как и получить ее согласие ухаживать за ними. Так что цена была невелика, оранжерея была в надежных руках, за которыми, безусловно, нужно было тщательно следить. Мы обговорили детали и я объяснил, как пользоваться кольцом. Несколько раз повторил, чтобы она была очень аккуратна и не перестаралась. Несмотря на то, что Павлова горячо кивала и уверяла, что все поняла, меня одолели сомнения. Знал я подобный фанатичный взгляд, но артефакт навредить девушке не мог, так что остальное уже не моя забота, лишь бы все парки в столице не сделало хищными. На обед я отправился в ближайший ресторан, времени возвращаться домой не хватало, у меня была запланирована еще одна важная встреча, а после нее, если управлюсь быстро, было бы неплохо заглянуть в последнюю ограбленную лавку. Это был даже не ресторан, а скорее большое кафе, очень удачно расположенное у воды и прикрытое от шума проспекта сквером. Меня заманил туда умопомрачительный запах шашлыка. Заведение оказалось весьма приличным, чистым, с новой удобной мебелью и белоснежными скатертями. Пусть официантом выступал сам повар, улыбчивый и пышный мужчина с царскими усами, но он был по-настоящему добродушен и принял меня, как родного. В качестве меню выступал опять он же, поклявшись матушкой, что у него все самое вкусное и свежее. Звучало это очень убедительно. Я занял дальний столик, с которого открывался вид на слияние Карповки с Малой Невкой. По большой реке неспешно шли прогулочные кораблики, а возле террасы кафе покачивались на воде утки, периодически недовольно крякая. Заказав себе двойную порцию мясного ассорти, приготовленного на открытом огне, я взялся за телефон. Такое место, тихое и спокойное, отлично подходило для того, чтобы изучить архивы императорской библиотеки. Мне предстояло пообщаться с еще одной девушкой, пусть давно не живой. Я намеревался вернуться на Смоленское кладбище, в этот раз засветло, и выяснить у княжны Давыдовой все об ее отце-универсале и его способности удержать дух так долго. Идеально было бы найти и самого князя, но в такую удачу верить было самонадеянно. К этой даме тоже было нельзя прийти с пустыми руками. Но все, что я мог ей предложить, банальные знания о ее роде, как минимум. Учитывая, с какой гордостью она произнесла свою фамилию, для нее это было очень важно. Так что я взялся за родовые книги в поисках информации о том, кого считали магом света и его прелестной дочери. Глава 12. Давыдовы, как и их последняя представительница, словно призраками были. Кроме нескольких упоминаний про Павла Дмитриевича, как адъютанта князя Дашкова, не находилось. Ни о каком княжеском титуле тем более речи не было. Мог ли дух меня обмануть? В общем-то, мог. И я даже не знал, смогу ли распознать обман призрачного разума. Такое вроде никогда особо не изучали, да и с духами мало кто любил беседовать. Придя к выводу, что скорее всю информацию о Давыдовых тщательно изъяли, я переключился на еду. Повар не лукавил, такого вкусного мяса еще поискать во всей столице надо было. Я даже поинтересовался, есть ли у них доставка на дом, на что получил невразумительный ответ: «Ну если надо, то будет». Выяснилось, что усач к тому же и хозяин этого заведения под названием Уивы. Обозначенное дерево действительно присутствовало, раскинуло свои ветви частично на террасу. За неимением карточки, я записал его номер, от души поблагодарил и оставил хорошие чаевые. Цены тут тоже удивляли скромностью, как и хозяин. Всегда приятно находить такие места, так что настроение улучшилось, а желудок был удовлетворен. На душевном подъеме я прогулялся по набережной Узкой Карповки. Со стороны Аптекарского острова от воды дома заслоняли деревья, а по ту сторону плотно стояли невысокие доходные дома. Каждый из них чем-то выделялся, то башенкой, то изогнутыми крошечными балконами, то эркерами или фальш-колоннами, подпирающими массивные фронтоны. Один дом так и вовсе отличился тем, что выглядел сильно потрепанным, с облезлой краской и вывешенным за окнами разноцветным бельем. Тут явно жили не самые зажиточные горожане. Но, чем ближе я подходил к центру, тем наряднее и красочнее становились здания. Взбодрившись прогулкой после сытного обеда, я вызвал такси. Ворота Смоленского кладбища в такой час были гостеприимно распахнуты. Сторожа видно не было, как и прочих людей. Только птицы заливисто пели, нарушая трагический образ последнего приюта жизни. Им тут было хорошо, растительность упрямо завоевывала территорию. Склеп при свете дня удалось отыскать не с первого раза. В этой части кладбища почти все пришло в запустение и сильно заросло. Видимо, здесь находились одни из самых древних участков. Чуть не разодрав пиджак о колючки, я наконец остановился и сосредоточился на призраках. Нашлось их немало, но больше в другом месте, видимо, там как раз были свежие могилы. Княжна сама послала мне сигнал, почувствовав легкий зов, который я бросил. Мне все же удалось разглядеть надпись над входом: на самом деле Давыдовы. Как и оценить, что когда-то это был шикарный склеп, если такое определение можно было считать подходящим. Миниатюрный античный храм, обвитый цепким плющом. Часть ограды пропала, осталась лишь одна секция, изящная кузнечная работа. Дверь так лежала рядом, никто не позаботился вернуть ее на место. Я вошел внутрь, улыбнулся статуе ангелу. «Доброго дня, Ангелина Павловна. Побеседуем». Окутавшая меня прохлада и едва различимый смех стали знаком согласия. Я потянулся к призрачному миру, бросая связующую нить. В этот раз прошло все быстро, княжна сама хотела появиться. Она также, как в первый раз, вышла из своей статуи и замерцала в лучах солнца, проникающих внутрь сквозь узкие окошки. «Доброго дня, Александр Лукич», — улыбнулся призрак. «Я рада, что вы сдержали свое обещание и пришли меня навестить. Я тоже рад вас видеть. Признаюсь, ваша история меня очень заинтересовала». «Еще бы», — княжна гордо вскинула подбородок. «Давыдовы стоят как минимум интереса. Не хотел я ее расстраивать, но пришлось. Мне жаль вам говорить об этом, поверьте, но о князе Давыдове никто не знает. Я не нашел ничего в родовых книгах или исторических летописях, ни про вашего отца, ни про вас». «Вы шутите?» — возмутилась девушка. «Это отвратительная шутка, граф». Я ощутил, как она стремительно впитывает эфир, в воздух поднялась пыль и листья, залетевшие внутрь. Поток направился ко мне, и я едва успел увернуться, чтобы меня не выбросило наружу. «Да подождите вы! Куда там?» — дух разбушевался. Строение заскрипело и затряслось, а из ледяной пустоши духов в мир живых прорвался злобный вой. «Черт, так она разнесет свою усыпальницу, а сторож снова вызовет жандармов». Действовать нужно было быстро. Я ухватился за эфир, зачерпнул сколько смог и зашвырнул прямиком в мир духов. Это обездвижило призрака на миг, за который я подскочил к ней и прикоснулся к холодному сиянию. Это было даже не больно, просто сердце пронзило жутким холодом, и оно словно покрыло синим. В таком состоянии думать было сложно, я стремительно коченел. Вложив максимум эмоций и мыслей, я бросил их духу и попытался вырваться из ледяного плена. Но призрачный мир не любил отпускать своих жертв. Браслет на руке раскалился и обжег кожу. Но ни теневая магия, ни магия смерти тут не поможет. От эфира я отрезан, но я вычерпал все, что было, из мобильника и вытолкнул себя в мир живых. Княжна застыла на месте с выражением крайнего удивления. «Откуда ты знаешь, как это делать?» — ошеломленно прошептала девушка. «Знаю», — поежился я. Еще долго я буду мерзнуть, будто заблудился среди снежных гор. Такова плата за то, что слишком рано прикоснулся к призраку. Это никогда не станет приятным занятием, но потом будет чуть легче переносить эту лютую стужу. В том месте, где сейчас красуется Петропавловская крепость, тоже обитал дух. Может, и до сих пор обитает. Вот только с ним сейчас мне лучше не встречаться. И тогда-то он был на удивление злобным стариком, а время добрее его вряд ли сделало. Царь с ним справился, но выхаживали его несколько дней. Прямо в бане, которую топили без остановки. Призраки навредить не могут, если только маг сам не решится их касаться. И даже если дух расположен по-доброму, ледяной мир может затянуть. Но только так можно передать свои истинные намерения. Там, в их мире, не думал, что так скоро испытаю это на себе. «Вы сумасшедший!» – нервно пошутила Ангелина, обеспокоенно витая вокруг меня. Хотелось мне выдать в ответ что-то про милых дам и подвиги ради них, но сил не было. Я привалился к стене, тяжело дышал. Зато еще я ощущал, ранг близко. Мой поступок резко приблизил меня к желаемому, так что того однозначно стоило. Слишком уж несговорчивы и своенравны духи, так я сэкономил кучу времени. Чаю бы сейчас горячего, да в несколько пледов завернуться и засесть у камина. «Вы как, Александр Лукич?» – обеспокоенно спросила княжна, виновато заглядывая мне в глаза. «Бывало и лучше», – усмехнулся и добавил. «Но бывало и хуже, так что не переживайте, Ангелина Павловна, все в порядке. Вы меня извините». «Нет, это вы меня извините за такую прямолинейность». Я растер себе руки и чуть потеплело. «Мне стоило быть деликатнее». «Да как ни скажи, суть одна». Давыдова печально вздохнула. «Забвение. Знаете, граф, усыпальницу очень давно перестали навещать. Но я думала, что это к лучшему, ни к чему живым о мертвых волноваться. Да и никто из потомков не мог меня увидеть, разве что почувствовать совсем чуть-чуть. А это не очень приятно. Мне жаль, искренне посочувствовал я. Благодарю. Я знаю, что вас интересует, Александр Лукич, и могу вам помочь. Отец со мной всем делился. Я, возможно, не все понимала, но зато память у меня отличная. И за прошедшие годы я вспоминала раз за разом, каждый миг той жизни, тысячи и тысячи тысяч раз. Так что мне есть, что вам предложить, уж поверьте. Я поверил и содрогнулся, представив, как она, за неимением новых впечатлений, бесконечно прокручивала одни и те же события. Вот только речь ее явно вела к тому, что предлагает дух обмен. И что же вам нужно взамен, ваша светлость? Освободите меня. Не сдержала эмоций княжна. Уточните, будьте любезны, я помрачнел. Не уйти в эфир она желала, это точно. Не раствориться и покинуть этот мир. Я привязана к этой статуе, девушка махнула рукой, указывая на ангела, и ограничена усыпальницей. Отец не хотел, чтобы я уходил от своего вместилища. Да, так он это называл. Пока не придумает способ воплотить меня. Ясно, князь свихнулся на фоне потери дочери. Вернуть призрака в живое состояние было невозможно. Это противоречило всему сущему. Что с ним случилось, я не знаю. Он просто однажды не вернулся. В последний раз, когда мы виделись, он сказал, что нашел человека. Имя не называл, но якобы он мог знать, как это сделать. Княжна заметалась в своих четырех стенах, и я осознал, насколько же тесен ее мирок. Но ведь далеко ей все равно не уйти, а развлечений на кладбище немного. Вряд ли девушку устроит редкие похороны. Кажется, я начал понимать. «Заберите меня с собой, Александр Лукич», — взмолилась она. «Вы сможете разорвать удерживающий контур, вы же тоже универсал». Я задумчиво посмотрел на мраморного ангела. «Выкрасть с кладбища статую, задачка не из простых. Поймают на осквернении могил древнейшего столичного погоста, штрафом не отделаюсь. Стоит ли того риск?» Княжна продолжала умоляюще на меня смотреть, ожидая ответа. Мне было ее по-человечески жаль, но бросаться спасать всех без разбору, не подумав, никогда не было моей слабостью. С одной стороны, если она поделится способом привязки духа к предмету, то это сильно упростит мою задумку по артефакту. Не уверен, что смогу быстро найти решение. Найду, безусловно. Но сколько времени и средств это займет? С другой, всего лишь одно небольшое хулиганство, и один довольный дух. Вот только что скажет предок такому на такое соседство? Пусть он меня избегает и обитает только в библиотеке, но кто знает, как духи относятся друг к другу. Если у них будут вечные ссоры, спать спокойно мне не дадут. Мне нужно подумать, честно ответил я. Подумайте, кивнула Давыдова, В голосе ее было одновременно разочарование, страх и надежда. Девушка отвернулась к провалу окна и устремила взор туда, хотя кроме густых зарослей вокруг, видно ничего не было. Я машинально потянул к ней руку и одернул себя. «Я вернусь в самом скором времени и разорву контур», — пообещал я, — «чтобы вы могли». Я замолчал, слово «погулять» было неуместно. «Благодарю», — на ее лице появилась слабая улыбка. «Но я не могу тут больше оставаться. Поймите меня, прошу, и не злитесь на то, что я выторговываю эту возможность. Это для меня единственный шанс». «Не злюсь», — вздохнул я. «Княжна мне ничем не обязана. В конце концов, я бы тоже уцепился за такую возможность. Тем более я ее хорошо понимал, что такое заточение я знал. И эта наша общность ощутимо давила на меня. Я понимал, что сделаю все возможное, чтобы освободить девушку. Вот только отдохну после погружения в мир духов и наберу сил. Сейчас я контур разрушить не мог. Была большая вероятность составить Давыдовой компанию. А мне в мире живых уж слишком нравилось. Прощание наше вышло неловким. Княжну явно расстраивало собственное корыстолюбие, я же просто вымотался. Так что в ограбленную лавку я не поехал. Пришлось зайти в кафе у кладбища и попросить воспользоваться телефоном, чтобы вызвать такси. Свой я разрядил полностью, и надеялся только, что не угробил окончательно. За ужином я устало молчал. Патриарх меня вопросами не изводил, за что я был ему благодарен. На его обеспокоенный взгляд я слабо улыбнулся, давая понять, что все в порядке. Спать я отправился почти сразу же после еды. Час отогревался в душе, собрал все запасные одеяла и укутался в них, как орел в гнезде. Провалился в глубокий сон, в котором мчался по снежной пустыне на санях с упряжкой мохнатых собак, больше похожих на волков. Холодно мне было и утром, поэтому я достал из гардероба теплый зимний свитер и надел его, наплевав на то, что подумают домашние. Хотя бы дома похожу так, как мне хочется. На мой вид Прохор заквахтал, как наседка, и, прикоснувшись к лбу, покачал головой. «Вы студеный, молодой господин. Че это творится? Перемагичили?» «Перемагичил», — сознался я. «Скоро пройдет, не переживай. Не бережете вы себя, ваше сиятельство. Прямо как дед ваш, вот такой же упрямый. Отдыхать надобно, вот что я вам скажу. Позвали б друга, да устроили попойку». Я удивленно поднял брови. Как же быстро меня начали уговаривать вернуться к разгульному образу жизни. Всего-то и надо было, что взяться за ум, и вот, сами предлагают. «Пожалуй, я просто отдохну», — я помотал головой. «Возьму и устрою себе выходной». «Правильно», — обрадовался слуга. «Вот и славно. А я вам, молодой господин, что-нибудь вкусненькое приготовлю. А хотите, блинов напеку, с разными начинками, как вы в детстве любили?» Не дожидаясь моего ответа, Прохор отправился в кладовую за необходимыми продуктами, а я улыбнулся. «Блины — это хорошо, особенно с мясом». С твердым желанием отдохнуть, я после завтрака отправился в спальню. Улегся на кровати, пролежал минут 5, ничего не делая. Стало скучно. Решив что-нибудь почитать, я пошел в библиотеку. Заодно и дух предка проведаю, вдруг решил все-таки пообщаться. Но едва я спустился, в ворота позвонили. Я выглянул за дверь. У ограды маячила знакомая фигура с тростью и перевязанной рукой. Потап Новгородский все-таки сдержал слово и пришел. От вежливого приглашения на чай мастер воров отказался, так что мы так и остались у ворот. Мужчина с опаской поглядывал то на львов, то на сад. На его щеке пролегала внушительная царапина, ветка глубоко рассекла кожу. «Все принес, как и договаривались». Потап сунул мне в руки небольшой сверток. «Денег не надо, откупными считайте, ваше сиятельство». Он достал из кармана обрывок бумажки и тоже отдал мне. «Вот тут мой номерочек, если я вам понадоблюсь». Кстати, обрадовался я, и Новгородский от этого вздрогнул. «Понадобитесь, мастер, как раз по вашей специализации». «Что за дело?» — сразу же оживился он. «Но сразу говорю, на гильдейскую лавку с вами не пойду. А с чего вы такое взяли?» Я удивился, как предположению, так и отказу. «А зачем вам тогда все это?» Он кивнул на сверток. «Вы разве не решили проверить, сработает ли, прежде чем артефакт-то делать? Хм, а ведь это идея. Исследование это, конечно, хорошо, но ничего лучше практики быть не может. Но подельник в хранилище мне не нужен». «Нет, с этим я сам справлюсь», — отмахнулся я. «Есть задача посложнее. Нужно из одного охраняемого места вынести один тяжелый предмет». «Ваше сиятельство», — Потап усмехнулся. «Ну мне уж прямо говорите, к чему эти намеки?» «Прямо, ну хорошо. Статуя мне одна нужна, из усыпальницы Смоленского кладбища. Новгородский так застыл, что и сам стал похож на статую. Затем медленно моргнул и посмотрел на меня странно, с испугом и интересом. Но я так и стоял с серьезным выражением лица, так что мастер воров вздохнул. То есть вы не шутите? Я даже не знаю, что сказать-то. Ну, нужно изучить, что там за защита и как ее обойти. Ну или сторожа подкупить. Подкупить его можно, кивнул я. Но жандармов все равно вызовет. Я подумаю, Потап почесал затылок. Пришлю вам весточку. В конце улицы появилась машина, приблизилась и начала притормаживать. Новгородский прищурился на тонированные стекла, быстро попрощался и похромал в другую сторону. Пассажирская дверь открылась и оттуда появился Казаринов. Юрист задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся Потапу. «А это не?» – изумленно начал спрашивать парень, но я его перебил. «Нет, показалось вам. Доброго утра, Михаил Алексеевич. Что-то случилось, вы без звонка, и вам доброго. Так до вас не дозвониться, Александр Лукич». Он продолжал с подозрением смотреть на мастера воров, пока тот не свернул в арку дома. «Действительно, про мобильник я забыл, так устал вчера. Желаете кофе или чаю?» «Я уже понял, что разговор у него ко мне важный, раз уж сам приехал. Я бы с удовольствием, но вынужден попросить вас проехать с нами», — Казаринов указал на автомобиль. «Мне его это ненавязчивое с нами не понравилось, как и неприметность машины, пыльно-черной и наглухо тонированной. К тому же от нее шел сильный магический фон. Сколько человек находится внутри, определить было невозможно. Есть предложение», — загадочно улыбнулся теневик. «Видимо такое, от которого невозможно отказаться. В тайной канцелярии о выходных явно не слышали. Глава 13. Михаил Алексеевич, а ваше предложение подождать не может?» Я взглянул на автомобиль и перевел взгляд на сверток в своих руках. «У меня сегодня выходной. У вас что?» — не понял юрист, нахмурившись. «Знаете, бывают такие дни, когда все дела откладывают и просто отдыхают, наслаждаются жизнью». Казаринов недобро усмехнулся и осуждающе покачал головой. «Что поделать, чувство юмора Вознесенского иногда прорывалось, но я просто не любил незапланированные встречи, особенно такие загадочные. Тем более, что я не был уверен в пользе для себя. Александр Лукич, мне жаль отрывать вас от отдыха, но поверьте, дело весьма срочное». Теневик убрал усмешку и заговорил серьезно. «Нужна ваша помощь. Ну раз помощь, это меняет дело». Сложно было сразу сказать, я махнул в сторону дома. «Хорошо, подождите минуту. Надеюсь, это не настолько срочно, что нужно ехать непременно прямо сейчас». «Что вы, я подожду», — парень смущенно оглядел меня. «Понимаю, вам нужно переодеться. Из теплого и уютного свитера выбираться я совершенно не желал. Но вот от крайне незаконных предметов, что я держал в руках, избавиться было нужно. Хорош я буду, если заявлюсь в тайную канцелярию с такими уликами». Я вернулся в дом и вышел через черный вход с другой стороны. Дверь пришлось вынести плечом, так давно ей не пользовались. Сверток я оставил в лаборатории, там было самое безопасное место. Моя горгулья-дракон смотрела, как мне показалось, с легким укором. Я погладил острый гребень, растущие из макушки, и пообещал: «Ничего, совсем скоро, потерпи еще немного. Будешь летать над городом, как?» Подходящего сравнения для этого странного создания у меня не нашлось, так что я еще немного полюбовался статуей и отправился к воротам, снова через дом. «Вы куда, ваше сиятельство?» — поймал меня у дверей Прохор. «А блины? Скоро вернусь», — ответил я, хоть в этом как раз не был уверен, и махнул в сторону, откуда пришел. «Там дверь, в общем, подлатать ее нужно, Прохор. Попроси кого-нибудь из бригады мастера Емельянова». «Сделаем», — кивнул слуга. «Ну а блинчики-то, молодой господин, может вам с собой завернуть?» Сдерживая смех, я помотал головой. Это было бы уже чересчур. Казаринов ожидал меня, облокотившись на дверь машины и задрав голову вверх, наблюдая за чайками, орущими в небе. Взгляд у теневика при этом был хищный, словно он собирался поохотиться на этот вечный символ города. То, что я не переоделся, парень не прокомментировал. Любезно открыл дверь и жестом пригласил садиться внутрь. Сам теневик обошел автомобиль и устроился рядом. Кроме него и водителя, больше сопровождающих не было. Машина мягко тронулась, немного дрожа на мощеной дороге. «А у меня для вас есть новости», — нарушил молчание юрист через несколько минут поездки. «Помните графа Киселева, того, кто вызвал меня на смертельную дуэль? Я уже выбросил из головы», — но подтверждающе кивнул. Так вот, как я и предполагал, граф до своего уральского имения не добрался, сгинул без вести где-то по пути. Понятно, равнодушно бросил я. Киселев знал, на что идет, ввязываясь в сомнительное дело, так что жаль мне его не было, но сама новость вызвала легкое беспокойство. Кто убрал ненужного свидетеля, если князь Шаховский к этому моменту уже скончался? Возможно, это тоже работа темного мага. А барон Пархомов, с ним работают специалисты, уклончиво ответил теневик. Обойти клятву на магии смерти у них не получится, значит от барона толкового ничего не добиться. С другой стороны, вряд ли он знал что-то стоящее. А как ваша практика, Михаил Алексеевич? Я решил перевести беседу в светское поле, не вытягивая из казаренного тайны. Ох, сейчас я занят приинтереснейшим делом, ваше сиятельство. Парень преобразился в молодого юриста. Настолько там все запутано, это восторг. Я улыбнулся, такой его образ мне нравился больше. Позволял забыть, насколько опасен может быть теневик. Видимость, но все же, что-то связанное с птицами. Я вспомнил того дохлого голубя и как парень сегодня внимательно следил за чайками. Ах, это, отмахнулся Михаил, то дело закрыто, хотя тоже оказалось весьма любопытным. Как-нибудь я вам о нем расскажу за чашкой кофе, если пожелаете. С удовольствием послушаю, признался я. Мы выехали с Петербургского острова на Каменный, проехали мимо парка, за которым скрывалось здание купеческой гильдии, свернули на набережную, ведущую к западной части острова. По одну сторону проносились высокие заборы особняков, а по другую ряды припаркованных яхт и катеров. Застроен остров был относительно недавно, в основном тут селились новые дворяне или разбогатевшие старые, которые либо потеряли родовые земли, либо не настолько разбогатели, чтобы купить себе особняк поближе к центру столицы у тех, кто как раз беднел. Я смотрел на качающееся на воде судно и думал, что тоже неплохо было бы купить небольшой катер, выходить в залив хорошими вечерами и ловить его соленый ветер, встречая морской закат. Отчего-то солнце, плавящееся в море, всегда было самым красивым. Остановились мы у очередного глухого забора, почти в самом конце острова. Водитель не сигналил, просто ждал, и спустя несколько секунд ворота начали разъезжаться в стороны, а я ощутил волну сканирующей магии, от которой мурашки пробежались по спине. Кто бы тут ни жил, на охранную систему он, мягко говоря, не скупился. Внутри оказался просторный двор и невысокий дом с двумя протяженными крыльями. Когда-то это был отличный особняк, но было заметно, что ухаживают за ним не тщательно, просто наскоро обновляют краску и подкрашивают колонны. Во дворе стояло еще несколько машин, близнецов той, на которой приехал я. Мы выбрались наружу и поднялись по широким ступеням. Казаринов на этот раз пригласил меня идти первым, и я распахнул дверь, заходя внутрь. На казематы это было не похоже, зато похоже на оперативный штаб. Зал, который находился прямо за входом, был меблирован по-простому: захламленные бумагами столы, коробки, техникой передвижные маркерные доски. Вот только стояла полная тишина и никого не было. Теневик указал на лестницу, что вела на второй этаж. Там, в просторном кабинете с высокими окнами, меня и ждал Баталов, глава столичного отдела тайной канцелярии. Обстановка здесь была скудной. Один единственный длинный стол и несколько разномастных стульев, словно принесенных из разных помещений. Стены, украшенные молдингами и лепниной, пустовали. Остались лишь темные пятна от некогда висевших картин. Зато вид из окна открывался шикарный, на реку и Елагин остров. Отсюда даже был виден белоснежный фасад дворца, летней императорской резиденции. Мужчина как раз любовался видом и повернулся, когда Казаринов кашлянул, привлекая его внимание. Разноцветные глаза моментально затянули в свой гипнотический омут. Баталов просканировал меня ментальной магией небрежно, скорее по многолетней привычке, чем осознанно. Силен, не зря смог навести такой порядок, что заядлые преступники боятся связываться. Но я был преступником начинающим, так что мне было нечего опасаться. Доброго дня, ваше сиятельство. Благодарю, что приняли мое приглашение и смогли встретиться со мной так быстро. Присаживайтесь, улыбнулся он и указал на стул, стоящий ближе к столу. А вам доброго дня, Роман Степанович. Я сел и невольно поежился. Из распахнутого окна тянуло прохладным речным воздухом. «Закрыть?» – вежливо спросил Баталов, указав на окно. «Нет, спасибо, я в порядке». Мужчина с сомнением взглянул на мой свитер, но настаивать не стал. Сел за стол и наклонился вперед, опершись на столешницу. Постучал пальцами по столу и, собравшись с мыслями, произнес: «Дело в том, Александр Лукич, что мы столкнулись с некоторым затруднением. От одного из подопечных, скажем так, к нам попал необычный предмет. Я подозреваю, что это неактивированный артефакт, наподобие того, что был у барона Пархомова. И вы хотите, чтобы я его проверил? Именно так. Боюсь вас разочаровать, но спящие артефакты не отличить от обычной вещи», — объяснил я, качая головой. «Только в момент активации, ну, возможно, за миг до этого момента, по косвенным признакам, совсем никак не определить, может, в лаборатории», — не терял надежды Баталов. «Вот уж что я не стану тащить к себе домой, так это потенциальный темный артефакт. Скорее всего, внешняя защита выдержит, но лабораторию снова придется ремонтировать. Такие артефакты настраиваются на определенное действие, Роман Степанович, так, чтобы оно не получилось случайно. В случае с бароном я заметил необычный жест и отреагировал на него, но это зависит от предмета, его действия, да даже охвата этого действия. Слишком много неизвестных составляющих». «Ясно», — помрачнел мужчина. «Но посмотреть же вы можете, вдруг все же заметите что-то». «Конечно», — согласился я, — «постараюсь помочь». Баталов кивнул, и за моей спиной раздались шаги. Теневик вышел из комнаты. «Хочу отдельно отметить, чтобы вы не волновались, в ожидании возвращения парня», — сказал мужчина. «Я не стану злоупотреблять вашей помощью, Александр Лукич. Ситуация действительно нестандартная, поэтому я и попросил вас приехать». «Я не волнуюсь», — немного прохладно ответил я, его любезность мне не очень понравилась. «Да и не верил я тому, что он говорит. Надо будет, станет не просто злоупотреблять, а вынуждать. Работа у него такая, и я это прекрасно понимал. Поэтому, как бы мне ни хотелось, лучше для таких людей оказаться бесполезным. Как универсал, я мог вычислить подобный артефакт, осторожно прощупать его каждое из сил и примерно понять, как он работает, если на это будет время. Вот только Баталову об этом знать не стоило, потому что, в данный момент, это вряд ли бы стало началом сотрудничества. Как ни крути, а у главы такого учреждения наверняка припрятано немало неприятных сюрпризов. Справлюсь ли я с ними сейчас? Хороший вопрос. Да и потом уезжать из города, который я по праву считал своим домом, мне совсем не хотелось. Смена-то на Роману Степановичу не понравилась, но он сдержался. Лишь на мгновение сжал кулаки и тут же расслабил. Меня его напускное спокойствие и исходящая угроза не трогали. Как бы ни был хорош Баталов, но вот до князя Ромодановского, что при царе такую же работу выполнял, разноглазый не дотягивал. Ромодановский в своей паранойе и самого Петра мог подозревать, в заговоре против себя же, ни перед чем не останавливался в стремлении добиться истины. Я и сам пару раз попадал в застенки, так что все методы на себе испытал. Поэтому волновать меня могло только одно, то, что мне мешают спокойно работать. Казаринов вернулся быстро и бережно положил на стол передо мной украшение. Тонкая золотая цепочка и небольшой кулон в виде цветка розы с шипами по периметру. На розе были мельчайшие вкрапления темно-красного камня, скорее всего рубина. Изящная вещица и однозначно женская. Пусть в том не было необходимости, но я взял украшение в руки и пригляделся к плетению сил, прощупывая их одну за другой. В конце концов, смерти ни Баталову, ни уж тем более Казаринову, я не желал. Если вещь по-настоящему опасная, придумаю, как их предупредить. Сломаю случайно, в конце концов. Но сначала нужно проверить. Хорошая работа, пусть и простая. Улыбку я едва удержал, сохраняя спокойное выражение лица. Вещица создавала иллюзию. При помощи ментала получала из головы хозяина некоторые потаенные желания и воплощала их в виде морока. Скажем так, самые неприличные желания. Много ментальной магии для такого не требовалось, ведь считывалось исключительно одно – вожделение. А вот магии иллюзии было весомо больше, создаваемый артефактом образ был очень реалистичным. Забавная вещь. Я нахмурился, заметив нечто, чему тут было не место – магию смерти. Причем явно добавленную гораздо позже. При каждом использовании кулон забирал совсем чуть-чуть из отведенного времени. Ну и мерзость. Я выдернул нить темной магии и нейтрализовал ее магией жизни. Вот так уже лучше. Расплачиваться за безобидные фантазии своей жизнью – это слишком. Что-то не так? Баталов заинтересованно подался вперед, заметив, как я напрягся. Не ощущаю ничего плохого, я подобрал неоднозначную формулировку, чтобы менталист не зацепился за мои слова. Утверждать не могу, но считаю, что эта вещь безопасна. Баталов явно почувствовал, что я что-то делал с артефактом, и уставился своими странными глазами, буквально выворачивая наизнанку мой разум. Это было грубо, и я чуть не ударил в ответ темной силой. Вовремя одумался, дом был напичкан сигнальными артефактами, так что я просто представил, как от души разбиваю ему рожу. Всю злость за вторжение в мою голову в это вложил. Вот вам мои намерения, ваше превосходительство. Роман Степанович покраснел от гнева и вдруг расхохотался. По-настоящему так, до слез. Утер глаза и посмотрел на мое каменное лицо. Ну, Александр Лукич, удивили. Вот так, по-кабацки, прямо по морде. Чего я только в чужих головах не повидал, убить хотели не раз, признаюсь. Да так, что кровь в жилах стыла. Но отмутузить, уж простите. Это официальные извинения, не поддержал я его веселого настроения. Его поступок вызвал во мне такую волну ярости, что успокоить ее было нелегко. Я был готов вызвать его на дуэль, настолько он меня разозлил. Служба службой, но такая бесцеремонность непростительна. Ваше сиятельство, Баталов все понял и по одному моему голосу, и посерьезнел. Приношу свои извинения за своевольное вторжение в ваш разум. Я не имел на это никакого права. Оправдываться не стану, как и обещать, что такого не повторится. Понимаю ваши чувства, вы вправе подать официальную жалобу либо другим способом ответить на оскорбление. Я готов, смотрел я на него, наконец-то правдивого и прямого, и думал, убью на дуэли или сместят его с должности, кто за порядок в городе будет отвечать, обернулся на Казаринова. Парень побледнел и, кажется, едва дышал, наблюдая за нами. Этот точно пока не готов. Приняв решение, я поднялся. Я забуду об этом недоразумении, Роман Степанович. Тоже понимаю ваши чувства, дела государственные порой вынуждают идти на крайние меры. Я скажу вам честно, против вас, государя или империи, я ничего не имею и не задумываю. Вы знаете, что я говорю правду. Поэтому жду в дальнейшем от вас доверия, насколько возможно. Вы принимаете мои извинения? Баталов кивнул в знак того, что понял меня. Принимаю, коротко ответил я. Роман Степанович оказался в неловком положении. С одной стороны, он знал, что стоит воспользоваться моими словами и закрыть неприятную тему, а с другой, что обязан мне. Прагматичность или честь? Мне и самому стало интересно, что победит в этом человеке. Благодарю, он чуть напрягся и неохотно добавил. Если вам понадобится моя помощь, я буду рад ее оказать, ваше сиятельство. Взаимно, ответил я и протянул руку. И удачи вам. Удача любит храбрых, неожиданно ответил он моей любимой пословицей и крепко пожал мою руку. Вас отвезут обратно домой, Александр Лукич. Теневик остался в доме, поэтому возвращался я в одиночестве. Водитель лишь в самом начале спросил, не нужно ли включить музыку или кондиционер, и когда я отказался, больше ко мне не обращался. То ли от вспышки ярости, то ли от работы с магией, но мне стало теплее, да и в общем настроение улучшалось. Ладно, отличный выходной. Мне задолжал услугу Баталов. Пользоваться этим я вряд ли стану, но возможно это поможет в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Не наивность, а вера в лучшее, как говорил один мой друг. Мимо снова проносились ряды яхт, облепившие причалы, я щурился от бликов солнца на воде и решил, что буду делать дальше. Раз уж отдых получается таким насыщенным, то пора поговорить с моим призрачным предком. Желает он того или нет, но первый граф Вознесенский сегодня ответит на все мои вопросы. Ну а я возьму свой ранг. Глава 14. Первым делом, вернувшись домой, я зарядил телефон и с облегчением выдохнул. Работает. Сразу же посыпались уведомления о звонках и сообщения. Конечно же, как только я остался без связи, тут же всем понадобился. Батист зачем-то требовал непременно личной встречи. Головин без особого энтузиазма волновался, почему я не отвечаю на его сообщения. Написал и Христофор Георгиевич, намекая на мой визит в участок и спрашивая, не нужна ли помощь. Павлова скинула мне дополненный список растений, уточняя, влезут ли они. Лавочник Малинин уведомил о новом поступлении иноземных лакомств и предлагал стать одним из первых, кому он их будет поставлять. Из лавки гостиного двора сообщили, что телефон будет готов завтра и его доставят в течение дня. Глава купеческой гильдии прислал 5 грустных писем с примерно одинаковым содержанием. У него дурное предчувствие и все пропало. Даже Новгородский успел написать, что есть планы, надо его обкашлять, чтобы это не значило. На то, чтобы всем ответить и со всеми договориться, Ушел битый час. Мне точно нужен секретарь как можно скорее. Где бы взять толкового только? К тому же Луке Ивановичу не терпелось приступить к реализации его идеи. Дед увлеченно рассказывал о том, как запустить процесс, упростить схему и потратить меньше ресурсов. Перебить его не представлялось возможным. Слишком старик рад был. На фоне всего этого укрощение призрака казалось сущим развлечением. Плотно пообедав, я отправился в библиотеку. Демонстративно медленно заперся изнутри и присел на край стола, с усмешкой глядя туда, где исчез дух предка. С собой я взял кувалду из кладовой. Поглаживая инструмент, я приблизился к резной панели. Приложил ухо и послушал какое-то время. «Может, вы все же выйдете по-хорошему?» Дал я шанс призраку. И напряг память молодого графа. Тому с молодых лет вбивали в голову многочисленную родословную. К счастью, за годы юношеских безумств это не стерлось. «Митрофан Аникеевич», припомнил я имя родоначальника, «мне будет очень жаль разрушать такую искусную работу, но я это сделаю и выясню, что вы прячете за этой стеной». Я ощутил очень слабый отклик, скорее несдержанные эмоции, чем желание пообщаться. «Я вам не враг», сделал я последнюю попытку, «я всего лишь хочу поговорить». Эмоции стихли, успешно подавленные несговорчивым предком. Я пожал плечами и широко замахнулся кувалдой. Стремительным движением эфира воздух передо мной сгустился, закрутился вихрем и ударил прямо в лоб. Меня отбросило на спину и протащило по ковру. Но кувалду я из рук не выпустил, по вбитой сражениями привычке. Откинул уже, когда атака прекратилась. С таким оружием против духа не пойдешь. Призрак снова хотел удрать в свое убежище, но было поздно. Он проявился, и я ухватился за него, кидая связующие нити. Благодаря последней встрече с княжной Давыдовой, они стали значительно крепче. Я тянул, предок сопротивлялся и пытался затащить меня в ледяную пустошь своего мира. В конце концов мне надоело играть в это перетягивание, и я приложил духа эфиром, оглушая его. Предок такого явно от меня не ожидал, поэтому что на пару секунд ослабел, чем я и воспользовался. Дернул на себя, что есть сил, и вытащил его прямо из этой настенной панели, одновременно пропуская через него силу. Призрак проявился в реальном мире. Никакого расшитого камзола, как мне приснилось, на графе не было. Простая деревенская рубаха, большеразмерные штаны и самые настоящие лапти. В правой руке основоположник великого рода держал грабли с погнутыми зубцами. Даже не знаю, кто из нас больше удивился, Митрофан Аникеевич тому, что обрел видимость, или я его неожиданному образу. «Чужак!» — вдруг крикнул он и ринулся на меня с граблями. Я дернулся, но быстро вспомнил, что таким образом он мне не навредит. Грабли прошли сквозь меня, вызвав мурашки, и все. «Ваше сиятельство», — неуверенно начал я, — «не смей ко мне обращаться». «Ты чужак», — повторил дух, сверля меня злобным взглядом. «Свихнулся на старости лет, или видит, кто я на самом деле?» Мне стало любопытно, и я поднялся, отряхивая одежду. Приблизился к призраку и вкрадчиво спросил: «Какой же я чужак, Митрофан Аникеевич?» «Пра-пра-правнук я ваш, Александр Лукич Вознесенский. Меня ты не обманешь. Это Лука, старый дурак, повелся. А меня не проведешь, ясно?» — гневно выпалил предок. «Может, ты и выглядишь как Сашка, но ты не он». «Так я и не собирался», — спокойно ответил я. «Чего?» — не понял призрак и потерял угрожающий вид. «Вас обманывать, уважаемый Митрофан Аникеевич. Я Александр Вознесенский, в том числе и он. Но так уж сложилось, что молодой граф не рассчитал силы и погиб. При этом дал шанс мне». «Это каким образом?» — заинтересовался он и подплыл ближе, всматриваясь в мое лицо. «Магия времени», — коротко ответил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Предок отшатнулся и резво бросился к стене, но я был начеку. Спеленал эфиром и притянул обратно. «Митрофан Аникеевич, право, я не хочу делать вам неприятно», — с укором сказал я, — «но вы меня вынуждаете. Давайте нормально поговорим. Вы же понимаете, что я сильнее вас». Блефовал немного, что уж, конечно, выложись я на полную, возможно, и одолел бы дух. Но к чему рвать жилы, когда можно просто договориться? «Что тебе от меня надо?» — истерично завопил он. «Я ничего не знаю. Оставь меня в покое». «Послушайте, я совершенно не понимаю вашей бурной реакции, ваше сиятельство», — поморщился я от его вопля. «Вы чего боитесь?» «Я ничего не боюсь», — гордо вскинул подбородок призрак. «Надо будет, уйду в эфир, как и подобает. Вот только на моих условиях, понятно?» «Вы хотите уйти?» — я удивился. «А ты разве не затем сюда пришел?» Непонимающе заморгал он. Налицо факт полнейшего и взаимного недопонимания. Ясно. Вы можете мне спокойно объяснить, зачем мне это нужно делать? Ты же сам сказал, что ты маг времени, ответил он, словно это все объясняло. Я сказал, что попал сюда при помощи магии времени. Кстати, о магах времени я вообще первый раз слышу. Пусть это было логично, есть сила, значит должен быть ее носитель. Каким-то же образом был сделан тот артефакт. Я бился над ним несколько месяцев, но так и не понял, откуда взялась та магия. Никакой информации, даже мифов о подобном не существовало. Да и сам артефакт был очень древним, несколько тысяч лет, а то и десятки. Я решил, что это утраченный дар, и сделал то, на что не решился бы ни один артефактор – уничтожить. Но иного выбора у меня не было. Призрак как-то весь сжался и уменьшился в размерах. Ясно, ничего скажет. Его страх хлынул на меня огромной волной и чуть не утопил. Ничего, налажу отношения и выясню, что он знает о магии времени. Не собираюсь я ничего дурного делать, я встряхнулся, чтобы отогнать чужие чувства. Мне тут хорошо, ваше сиятельство. Я дома, понимаете, но прикасаться к нему, чтобы он поверил, я не стал. Не справлюсь, еще рано. И что, правда, что ты Луку спас? Хмурясь, спросил дух. Помог, тактично перефразировал я. Он же со мной разговаривает постоянно, неожиданно разоткровенничался призрак. Пусть ответа не слышит, но говорит со мной. Обидишь его, я тебя изведу. В эфир уйду, но тебя достать сумею. Ну и характер. Я покачал головой на его угрозы и ответил ледяным тоном. За Луку Ивановича я сам кого угодно достану. Хоть из-под земли, хоть с того света. И это не было фигурально. Универсал на многое был способен, так что моя угроза пустой не была. Некромантия неприятнейшее занятие, зато пугает врагов до сердечного приступа. Грозный какой, проворчал предок. От меня-то чего хочешь, внучок? Я внутренне выдохнул, лед тронулся. Одной силой держать призрака не хотелось, себе чревато может стать. А вот в союзники заполучить, весьма полезно. Помощь я вам хочу, я улыбнулся. Ну и себе заодно, скрывать не стану. Это как? Насторожился он и немного отлетел в сторону. Хотите с Лукой Ивановичем по-настоящему разговаривать? Так, чтобы он мог вас и слышать, и видеть, по детскому выражению лица понял, еще как хотел. Предок быстро себя взял в руки, но я уже все увидел. Возможно, дед его и держал тут, пока говорил с ним. А взамен что? Недоверчиво спросил он. Взамен вы пообещаете никогда не говорить, кто я на самом деле, и что я универсал, только расстроите его. Сам скажу, когда придет время. Я бы и не стал. Лука многое перенес. Не надо ему еще больших потрясений, юноша. Это все что ли? Юноша было уже гораздо лучше, чем чужак. Все, я развел руками. Больше ничего не требуется. Ладно, сохраню твою тайну, снисходительно изрек дух. Зови Луку. Нет, Митрофан Аникеевич, вы не поняли. Не через меня вы сможете говорить с Лукой Ивановичем. Да и с кем захотите. А когда сами того пожелаете, я сделаю так, чтобы вы смогли проявляться в любое время. Ты меня можешь воплотить? Неверяще прошептал он и замерцал. Уходить он уже никуда не хотел, просто от крайней степени удивления потерял концентрацию и чуть не испарился. Частично уточнил я. Постоянное воплощение требовало очень сильного призрака, потому что он сам себя подпитывал из эфира. Слабые на такое были попусту не способны. И то, должны были уйти годы для того, чтобы призрак развивал это умение. Но для подобного нужна была привязка в мире реальном. И с предком я хотел попробовать самый простой вариант, привязать его к предмету, зацепив таким образом за мир живых. «Я готов», — громогласно заявил дух и в подтверждение библиотеку слегка тряхнуло, переволновался. Я огляделся в поисках подходящего вместилища, как его назвала княжна Давыдова. Но в основном тут были книги, неподходящие для задачи. В дверь тихо поскреблись. «Ваше сиятельство, у вас там все в порядке?» — раздался голос Прохора. «Я работаю», — ответил я, продолжая поиски. «Работайте, работайте. Только дом-то не разнесите, молодой господин», — попросил слуга и добавил. «Ужин через 2 часа. Предварительный осмотр помещения ничего не дал, поэтому я отправился в обход. Призрак летел за мной и нетерпеливо выглядывал из-за плеча.